при том, что он даже отсюда видел одну из них, сидящую на листе водной репы, прикрыв глаза и вроде как даже задремавшую. Правда, обманываться ее расслабленностью не стоило, так как слух у нее был очень острый, а реакция позволяла уворачиваться от стрел. Недавно у него появилась идея выразить производимое подземельем на разумных впечатление с помощью музыки, чтобы, рассказывая истории про то, как сам спускался сюда и какие истории тут происходили, можно было аккомпанировать себе не стандартным набором переборов, а специально подобранной для каждого этажа, каждой зоны и ситуации музыкой. Проще всего было с первыми двумя этажами, так как они не слишком сильно отличались от привычных всем пещер подземелий. Но начиная с третьего ему пришлось постараться, ведь нужно было передать то давление, которое оказывало присутствие подземелья на разумных, и какие не готовые к подобному разумные испытывали ощущения. Несмотря на кажущуюся простоту, поставленная самим собой задача была очень сложной, так как требовала чего-то нового, чего еще не было, ведь именно таким было это подземелье, а значит и музыка его отображающая должна была быть новой и необычной. Конечно, не все увиденное тут было прямо вот совсем новым, особенно на начальных этажах, а значит частично можно было использовать привычные для различных ситуаций мотивы, но все равно это должно было разбавляться и связываться новым звучанием, чтобы общее впечатление новизны ощущалось слушателями, при этом, чтобы они могли легко представить себе, о чем идет речь, когда будет описываться пусть и нечто необычное для подземелий, но вполне себе известное слушателям. Например, для описания первого зала четвертого этажа, с его огромными воротами и входом на лестницу, оформленным подобно входу в какой-то храм, да еще и с двумя статуями по краям, Альф использовал сочетание из двух классических переборов, которые использовали при описании сцены прибытия героя в какой-нибудь великий город и храм. При этом он специально разбавил их нотами рассвета, ведь выходя из темного коридора ты попадал в освещенный зал, и для тебя, после долгой темной ночи, наступал рассвет. Но если до этого он справлялся довольно неплохо, то вот после подъема по лестнице у него случился затык в творчестве, так как он никак не мог подобрать именно тот мотив, который бы помог описать необычность для обычного разумного зала со стойкой комнат для работников за стеной. А уж с подъемниками вообще у него ничего не получалось, ведь этого не существовало более нигде, и потому ни один из известных ему переборов не подходил, как и сочетание их.